Никому. Когда твой дом тебе порядком настопиздит, не целиком пускай, а лишь часть, что Бог не видит. И ты предашь ее огню аукциона, а в перерыве будешь думать, как влюбленный. Пусть не меня, но ведь в кого-то непременно. Не понимая, что настали перемены, не понимая, что волшебно и мгновенно они наполнят новой кровью твои вены. И даже если все осталось нашей тайной, ты должен знать, что это было не случайно.